Как было весьма убедительно показано Джейн Гаррисон, греки имели в добавление к официальному культу Зевса и его семьи другие, более примитивные верования, связанные с более или менее варварскими обычаями. Они были до какой-то степени связаны с орфизмом, который стал господствующим верованием среди людей религиозного темперамента. Считают иногда, что ад — изобретение христианства, но это ошибка. Христианство сделало в этом отношении одно — систематизировало более ранние популярные верования. С самого начала государства Платона ясно, что страх посмертного наказания был обыденным явлением в Афинах V века до нашей эры, и вряд ли он уменьшился в период между Сократом и Эпикуром. Я думаю не об образованном меньшинстве, а о населении в целом. Конечно, было принято также приписывать эпидемии, землетрясения, поражения в войне и подобные бедствия недовольству богов или недостатку уважения к предзнаменованиям. Я думаю, что греческая литература и искусство, вероятно, весьма неправильно ориентируют нас в том, что касается народных верований. Что знали бы мы о секте методистов конца XVIII века, если бы от того времени не сохранилось сведений, кроме как в книгах и картинах, созданных представителями аристократии? Влияние методизма, подобно влиянию религиозности эллинистического века, росло снизу. Он был уже могуществен во времена Бозуэлла и Джошуа Рейнольдса, хотя по их отзывам сила его воздействия не ясна. Мы не должны поэтому судить об общераспространенной религии в Греции по изображению в оде на греческую урну или в работах поэтов и аристократических философов. Эпикур не был аристократом ни по рождению, ни по связям. Быть может, это объясняет его исключительную неприязнь к религии. Философия Эпикура стала известна читателям с эпохи Возрождения, главным образом через поэмы Лукреция. Что больше всего влияло на них, если то не были профессионалы-философы, это контраст с христианской верой в таких вопросах, как материализм, отрицание провидения, отказ от бессмертия. Особенно поразительно для современного читателя то, что обладание подобными взглядами, которые сегодня, в общем, рассматриваются как мрачные и угнетающие, выдавалось за призыв к освобождению от гнета страха. Лукреций также твердо уверен, как каждый христианин, в важном значении подлинной веры в вопросах религии, описав, как люди жаждут спасения от самих себя, когда становятся жертвами внутреннего конфликта, и безуспешно ищут облегчения в перемене мест, он говорит: «Так-то вот каждый бежит от себя, и, понятно, не может прочь убежать, поневоле с собой остается в досаде, ибо причины своей болезни недужной не знает. А понимая он ее, он бы все остальное оставив, прежде всего природу вещей постарался постигнуть. Дело ведь здесь не идет о каком-нибудь часе едином, а состоянии, в каком неизбежно все смертные люди должны по смерти своей во веки веков оставаться».